Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 105. «Это было здорово, Мобай!» – сказал Джао Куньсань, что был возбужден от увиденного. «Это ужасно! Такое чувство, что я больше никогда не смогу никому довериться!» Мобай не спустил протяжный вздох и посмотрел на Мобая. «Если бы не этот богатенький мальчик, которому подарили магическое оружие, то неизвестно, чем бы они поплатились за невнимательность к предателю. Остальные в порядке?» – спросил Сю Мушен. Остальные студенты, которые выбирались из своих укрытий, коих оказалось лишь 6, обсуждали бой, кроме Джан Хоу, который стоял на одном месте, почти не двигаясь. Хоть битва закончилась и кровь Хэй Юй смыта с его рук, он все еще переживал ее смерть, смотря на почти высохшую лужицу крови девушки. «Мартышка, мы должны продолжать путь», сказал Мо Фань, что подошел к Джан Хоу, не зная, как утешить его. Джан Хоу, который только заметил Мо Фаня, больше не смог сдержать своих эмоций, рыдая. «Фань Гэ, я хочу стать сильнее», сказал мальчик с отчаянием, вытирая слезы. «Я должен стать сильнее!» Этот крик души Джан Хоу надолго запомнится Мо Фаню. Это так похоже на его друга. Хоть его друг сейчас рыдал, словно маленькое дитя, его сердце становилось сильнее, перебарывая в себе утрату близких друзей. Да, чтобы защитить своих близких и друзей, они должны стать сильнее. Это их единственный шанс. Авангард быстрее передвигался по мосту, будучи теперь бдительнее, пока остановились ближе к убежищу. Студенты, устало улыбаясь, посмотрели на людей в военной форме, в которых ясно узнавались люди магической ассоциации. Эти люди охраняли убежище по всему периметру. Эти 3 километра, что студенты смогли преодолеть, вероятно, были самыми длинными и трудными, что они встречали в своей жизни. «Группа, что следовала за нами, будучи в 1,5 километрах от нас, должна быть в порядке и безопасно добраться до убежища», сказал учитель, посмотрев назад. Джоу Минь, Сюй Джао Тинь, Ван Пан и Джан Шу Хуа кинули в знак согласия, чувствуя, что выполнили свою миссию как авангардный отряд. Они испытали немало трудностей, преодолевая все препятствия, и поэтому искренне надеялись, что группа, что находилось в тылу, действительно доберется без злоключений. «Кто из вас Мо Фань?» спросил человек в военной форме, что подошел к группе. «Я Мо Фань», сказал мальчик, чувствуя себя очень усталым. «Идем со мной, офицеры будут рады увидеть тебя», сказал невзрачный на вид человек. Мо Фань кивнул и последовал за человеком в военной форме. Верхняя часть башни не имела покрытия, будучи открытой местностью для обзора окрестностей. Сильный ветер начал щипать щеки Мо Фаня, когда он ступил на эту башню. На краю стоял человек в зеленом военном пальто. Для него ветер ничего не значил. Он спокойно стоял и наслаждался видом. По обеим его сторонам выстроились шеренги таких же солдат, что не обращали внимания на ветер. Джань Кон, возглавлявший этот отряд, внушал наибольший страх, так как его грозный вид мог отпугнуть любого. 10 армейских магов, включая Джань Кона, испускали мощную ауру, что создавало хорошее впечатление. Вполне вероятно, что все они уже достигли промежуточного уровня. Каждый из них имел свои планы относительно боя с крылатым пепельным волком, что терроризировал крышу высотки. «Сэр, Мо Фань здесь!» сообщил военный Джань Кону перед тем, как медленно ушел. Джань Кон не ответил ему, даже не развернулся, молча глядя с башни вдаль. «Рад видеть тебя живым!» сказал Джань Кон, говоря неряшливо, словно это действительно так и было. Джань Кон отличался от остальных инструкторов и военных. Закончив тренировочный лагерь, он понимал, что может позволить себе наглость, будучи одним из лучших воинов страны. «Знаете ли вы, что я действительно хочу сделать, когда вижу ваше лицо?» – спросил мальчик. Вы свободны в своих выражениях, мнениях и вправе сказать мне все, что считаете нужным. Я тоже очень удивился, узнав его истинную сущность. К счастью, ты был предельно осторожен с ним, что и спасло вам всем жизнь. Джанькон уже был уведомлен о произошедшем. Это действительно оказалось для него большой неожиданностью. Даже если они ничего не подозревали о том, что культисты смогли проникнуть к ним на базу, то почему бы Мофаню не подозревать и всех остальных? Мы запустили расследование. Мы допросили Баяна после того инцидента в горах. Также я увидел тот самый фальшивый источник недалеко от пещеры, но никак не мог связать эти происшествия. На мои вопросы о том, вызывал ли он себе еще зверя, он отвечал отрицательно. Неужели ты думаешь, что именно эти несвязанные факты были причиной того, что он предатель? Смеясь, спрашивал Джанькон. Просто вызванный зверь уже был подозрителен. Я был на стороже, хоть и не был до конца уверен в своих мыслях и в том, что он действительно шпион. Однако он все же показал свою личность. Хоть у Мофаня не было особых доказательств по поводу Баяна, он знал лишь то, что этот инструктор опасен и предупредил некоторых людей в команде. Единственное, что он не учел, так это появление множества зверей. «Так и что там со святым источником?» – спросил Джанькон, не желая больше вести разговор о шпионаже Баяна. «Я очень хотел пить, так что выпил его», – спокойно ответил мальчик. Джанькон едва не потерял равновесие, чуть не ступив в воздух, будучи на краю башни. Он повернулся к мальчику и злобно посмотрел на него. «Что за хрень? Неужели он думает, что этот источник лишь плоды фермера, который можно спокойно пить, чувствуя жажду? Это наследие города Бо, которому уже не одно тысячелетие. Любой маг просто мечтал бы о том, чтобы культивировать с его помощью. А этот парень просто выпил его». «Сейчас не время, чтобы шутить», – сказал Джанькон, смотря на Мофаня. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.